тайна. Без особых трудностей удалось найти это место на карте. Как выяснилось, это было бывшее женское цистерцианское аббатство Мобюйсон, официальное название Нотр-Дам-ле-Руаяль, руины которого расположены в небольшом городке Сент-Уан-Ла-Мон на северо-западе от Парижа. Аббатство было основано в 1236 году Бланкой Кастильской, матерью святого Людовика. Мы поняли, что впереди нас ждет новое путешествие, на этот раз в аббатство Мобюйсон. Решение добраться туда воздушным путем казалось наиболее привлекательным. Джон предложил воспользоваться услугами частной компании для полета на легком самолете «Цесна», пилотом которого был его двоюродный брат, отставной лейтенант британских военно-воздушных сил. Полет оказался недолгим. Примерно через 2 часа мы приземлились в аэропорту Тусу-Ле-Нобль. Из аэропорта на такси мы добрались до одного из отелей городка Сен-Ван-Ла-Мон, неподалеку от аббатства Мобюйсон. На следующий день мы записались на экскурсию и с удовольствием осмотрели залы аббатства. Сохранившиеся здания были тщательно отреставрированы. Среди них можно было увидеть трапезную, зал для монахинь и несколько хозяйственных построек. Отреставрированные здания аббатства были превращены в культурный центр для проведения художественных выставок и программ, посвященных наследию и современному творчеству. В одном из залов были выставлены картины Луизы Пфальцкой, дочери короля Богемии и курфюрста Пфальца Фридриха V, и шотландской принцессы Елизаветы Стюарт. В 1657 году она сбежала из Антверпена во Францию и перешла в католичество. При поддержке короля Людовика XIV в 1664 году Луиза Пфальцкая стала аббатиссой Мобюйсона. Принцесса могла бы наследовать английский престол, но лишилась прав на него в связи с переходом в римско-католическую веру. И тут случилось невероятное. Среди выставленных работ на самом видном месте красовался портрет молодой женщины, поразительно похожей на графиню де Субис. Те же неземные черты лица, такая же загадочная улыбка, которая словно скрывала в себе множество тайн. Портрет словно оживал, напоминая о невидимой связи между прошлым и настоящим. Мое сердце заполнилось трепетом. Я не мог оторвать глаз от этой картины, ощущая, как она затягивает меня все сильнее в мир графини де Субис. Заметив наш интерес к картине, экскурсовод рассказала, что это портрет сестры Марии, с которой у аббатиссы были дружеские отношения. Портрет был написан незадолго до того, как Мария приняла монашеский сан. Пробыв в аббатстве недолго, чуть более года, она скончалась и была похоронена на старом церковном кладбище, которое находилось между стеной одной из построек и каналом, который окружал монастырь. На этом кладбище были похоронены основательница монастыря Бланка Кастильская, королева Бонна Люксембургская, принцесса Бланка Бургундская, переведенная в 1325 году сюда из замка Шато-Гайяр, ее мать графиня Матильда д'Артуа, а также фаворитка короля Генриха IV Габриэль д'Эстре. Каждая из этих женщин оставила свой след в истории Франции. Мы сразу нашли могилу сестры Марии. На скромном надгробии были высечены слова: «Здесь покоится сестра Мария, в миру Луиза Роган, жившая в смирении и благочестии. Ушла к Господу 12 сентября 1696 года. Молитесь о ее душе, да будет ей вечный покой». Тайна исчезновения графини де Субис была раскрыта. Этот выбор стал ее спасением. Графиня нашла внутренний мир и покой, о которых мечтала. Вероятно, останется тайной, каким образом Генри стало известно о месте, где находится Луиза, и почему он не сообщил никому о том, что она приняла монашеский сан. Однако, благодаря фактам, найденным в пропавших листах дневника капитана, нам удалось в общих чертах воссоздать удивительную историю их любви. Через пару дней мы приобрели билеты на рейс Орли-Хитроу компании Air France. Мы возвращались домой из лондонского аэропорта в дождливый осенний день. Ехали молча, не обмениваясь ни словом. Я думал о необыкновенной красоте графини де Субис, о ветке вереска, вложенной в одно из писем, и о печальной судьбе графини, окутанной тайной. Мое сердце было переполнено грустью и смирением перед неумолимым течением времени. Я сорвал этот вереск лиловый. Осень кончилась, значит, в путь. На земле нам не встретиться снова. Запах времени, вереск лиловый, но я жду тебя. Не забудь.